Вопросы самому себе. Опишем еще одну версию техники подсказки с примерами. Смысл в том, чтобы ИИ перед генерацией окончательного ответа привел промежуточные вопросы и ответы. Вопросы самому себе помогают ИИ систематизировать разрозненные факты, которые он знает, но не может сопоставить. Ответы на промежуточные вопросы направляют его сквозь толщу знаний. Это как с наводящими вопросами у людей. Сложно сразу вспомнить весь прошлый выходной, но можно зацепиться за какое-то событие и потихоньку восстановить более или менее полную картину. Пример подобного промпта выглядит так. Вопрос. Кто получил Нобелевскую премию раньше, Ландау или Капица? Нужны ли здесь дополнительные вопросы? Да. Дополнительный вопрос. В каком году получил премию Ландау? Промежуточный ответ. В 1962. Дополнительный вопрос. В каком году получил премию Капица? Промежуточный ответ. В 1978. Конечный ответ. Ландау получил премию раньше, чем Капица. Следуй моей схеме в следующей подсказке. Вопрос. В чем отличие альпаки от ламы? Если вам нужно больше информации или вы хотите направить ИИ в каком-то конкретном направлении, то можно оперировать промптами наподобие «дай еще данные по такой же схеме» или «по той же схеме расскажи о различиях в питании».